Первое. Январь-второе. Не в личных мерах совершается заповеданное, но планетно-космических. И в этом главная трудность понимания процесса. Конечно, когда-то плоды его будут вкушать все, и великое терпение требуется, чтобы, забыв о себе, радоваться исполнению великого плана. А он исполняется явно. Широта понимания найдет себе место в будущем и в верхнем этаже, но надо ждать. Когда говорится о сроках, то и их быстроту надо понимать в аспекте длительной эволюции. И если на что-то требовалось тысячелетие, и что-то ныне совершается в течение десятков лет, то слово «скоро» становится тоже понятным.